Воскрешение. Азермидохта ждала возвращения Зобера у окна. Она знала, что с ним произошло и как он вернется домой. Южный ветер рассказал ей в подробностях, как полудьявол-получеловек встретил полубога-получеловека и причастился его плотью и кровью. Она слушала внимательно и шептала полузабытые молитвы. На щеках девушки блестели слезы. Высокая грудь вздымалась от глубокого дыхания, а ее прекрасные греческие, как у убитого отца, глаза смотрели на водную гладь притаившегося Каспийского моря. Море снов тоже ждало возвращения дьявола после встречи с Богом. Зобер ввалился в хижину, словно раненый зверь. Он действительно был ранен, но теперь ни его живучесть, ни тысячи шрамов не спасали его от боли и слабости. Рана, нанесенная Митрой, не кровоточила, она светилась новой, чистой белой кожей, спрятавшейся под чешуей демона. Саваран сел на земляной пол и, молча уставившись на Азермидохт, показал ей лоскут, свисающий с его груди кожи. Она все поняла. Бывшая жрица знала, какое испытание ждет Зобера. «Сдирай ее! Не мешкай, пока заново не срослась!» Пытаясь унять дрожь в голосе, воскликнула Азермидохт. Зобер резко рванул кусок кожи с груди и взвыл от боли. Дьявольская плоть не отпускала его. Шрамы устремились в бешеный пляс. Если бы наступила абсолютная тишина, то можно было бы услышать, как по телу демона шуршат тысячи его шрамов и рубцов. Но когда Зобер открыл единственный глаз, он увидел, что под оторванной шкурой видна нежная, мягкая, как у младенца, человеческая кожа. Зобер, не стесняясь девушки, разделся догола и, стиснув до хруста зубы, стал сдирать с себя змеиную оболочку. Он впивался острыми вонючими ногтями в свою плоть и рвал ее в злобе, словно его собственное тело было его врагом. Иногда демон останавливался, чтобы набрать в легкие воздух, и, превозмогая боль, похожую на прикосновение огня, продолжал снимать с себя проклятие. С приглушенным рычанием Зобер катался по полу и срывал с себя бессмертие. Он весь горел. Боль, которую он испытывал, хлестала его с каждым разом сильнее. Обнаженное получеловеческое полудьявольское тело обливалось горьким потом, но не было пролито ни одной капли крови Саварана. Ад, в который он был закован все эти годы, не отпускал его. Дьявольская шкура свисала лоскутами со спины Зобера, его лицо все еще было покрыто старой змеиной кожей. Его длинные когти все еще были черного цвета и источали зловоние от забившихся под них кусков дьявольской шкуры. Но грудь, ноги и руки до ладоней уже были другими. Из старого облика Зобера с болью и мучением рождался новый, с нежным оттенком тонкой полупрозрачной кожи. Зобер на минутку перевел дыхание и резко впился когтями себе в лицо. Азермидохт, еле сдерживая рыдания, не выдержала этого и выбежала из хижины. Она тут же оказалась в объятиях Дарьи, которая ждала за дверью и слушала, что происходит в доме. Она крепко обняла девушку и начала ее успокаивать. «Ему сейчас очень, очень больно. Но это еще не все. Ты тоже должна стать другой, моя девочка. Нам всем предстоит пройти через страшную боль. И ты, и я, и Зобер, и даже Митра, нас всех ждет большая боль». Из хижины слышался дикий рев боли. Плач дьявола смешивался с примесью змеиного шипения. Но сквозь рев демона можно было услышать еще один голос. Этот второй голос был голосом человека. Дарья отвела Азермидохт в сторону, но стоны и крики из хижины были слышны далеко. Пустынный, безлюдный, почти вымерший после нашествия город огласился его стенаниями и плачем. Но город был пуст, по его улицам гулял ветер и одичавшие звери. Только полумертвые старики и вдовы слышали, как дьявол превращался в человека. Никто из них не пошевелился. Никому не было дела до того, что происходит в бедной рыбацкой хижине на берегу моря. Зобер сорвал с себя всю змеиную шкуру. Когда он сорвал кусок кожи со своего закрытого глаза, то внезапно обнаружил, что не слеп и что он не одноглаз. Под старой змеиной чешуей прятался его левый глаз, который видел души мертвых и живых. На когда-то лысой голове он нащупал тонкие короткие волосы, прятавшиеся столько лет под слоем шрамов и рубцов. Остались только длинные черные зловонные когти. Саваран зубами оторвал коготь со своего указательного пальца. Боли он уже не чувствовал, он к ней привык. На месте оторванного когтя оказался простой человеческий ноготь. Саваран стал отрывать зубами себе когти. Он еле дышал и с трудом уже понимал, что делает. Новорожденный, он щупал свое новое, горящее от боли тело и рассматривал себя как в первый раз. Наконец, изможденный, трясущийся от боли, со слезами на глазах, он лег, свернулся калачиком и тут же заснул, голый на полу. А Зермидохт, дрожа, вошла в хижину. Позади нее стояла Дарья. Обе они увидели спящего на полу, прекрасного, как сон, молодого воина. «Он сорвал с себя зло», — сказала Дарья. «Теперь он такой же чистый, как когда-то родила его Фаранак. Бедный мой мальчик, бедный мой Саваран! Вместе со старой кожей он сорвал с себя свое старое имя. Он больше не Зобер». «Кто же он?» — спросила Азермидохт. «Когда он проснется, накорми и напои его. Потом иди к морю, я буду ждать тебя. Вам обоим надо сменить имена и судьбы. Больше не называй его Зобер. Он даже не вспомнит, как его зовут, когда проснется. «А как же я?» «Ты тоже. Я подарю тебе новое имя. Лучше, чем то, что ты носишь сейчас. И подарю тебе новую судьбу. А теперь сиди и жди, когда я приду за тобой». С этими словами Дарья собрала в подол своего платья куски змеиной кожи, сброшенные Зобером, и ушла обратно в море.